Глава 73. Печать. «Стандартная процедура!» Маленький человек в сером костюме появился словно из ниоткуда. «Дом продан. Комитет устанавливает печати ради безопасности вас и всех окрестных жителей. И можете не благодарить». «Дом продан? Значит, Ария уже выполнила свою часть сделки». Тут Никита обратил внимание, что его как-то незаметно отвели в сторону. Впрочем, он успел в процессе бросить взгляд на котлован и увидеть, как прямо на месте пролома, где он по ночам разговаривал с призраком, люди этого серого господина рисовали красные знаки. Совсем как те, что были на канализационном люке в переулке. Получается, город действительно следит за тем, чтобы никто случайно не забрался под землю. К счастью, Никите уже известен способ, как обойти подобное препятствие. Так что об установленных печатях он даже не волновался. Будет надо, шаг тени ему поможет. И он просто провалится вниз. Благо, где проход, Никита уже знал. А вот что его встревожило, так это вернувшиеся мысли о мастере Ниле. После повторного похищения Марикой парень о нем невольно забыл. Но при этом проблема бегающего под землей крайне опасного мертвеца никуда не делась. И больше откладывать ее нельзя. Тут, будто подталкивая к парню, пришедшей ему в голову идеи, люди серого человека начали собираться. Получается, котлован скоро опять будет свободен, и Никита сможет сразу убить двух зайцев. Во-первых, проверить спуск вниз. Во-вторых, призвать там умертвие, выводя того из жилых районов города. И главное, никакого риска. Если сразу попадется призрак, парень будет готов его встретить. Никита сначала замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, чтобы вернуться к дому. Затем парень, правда, подумал, что такое его поведение может вызвать подозрение, и снова ускорился, делая круг по ближайшему кварталу и подходя к котловану совсем с другой стороны. За те 10 минут, что ушли на этот маневр, рядом не осталось больше никого постороннего, и Никита, не привлекая ничьего внимания, спрыгнул в яму. Стоило парню приблизиться к месту провала, как путь ему преградило уже привычное для него гудение охранных молний. Никите даже захотелось проверить их в деле. Как в детстве нас порой тянет сунуть руку в костер или пальцы в розетку. Из банальной любознательности. Но он удержал себя в руках. Как говорил один пират и по совместительству умный человек, нормальные герои всегда идут в обход. Никита обошел запечатанное место былого провала так, чтобы оказаться прямо над проходящим внутри тоннелем. Парень вдохнул, выдохнул. Было видно, что решиться сунуться не пойми куда, ему все же не так просто, как это могло показаться. Но и затягивать с этим решением Никита не стал. «Когда сомневаешься, считай до трех и просто делай», — так говорила бабушка. «Раз, два, три!» Никита отбросил последние сомнения. «Шаг тени!» Все прошло очень буднично и безболезненно. Никита активировал свое умение, провалился сквозь пол и быстро выключил способность, даже не истратив весь доступный ему запас духовной энергии. И главное, никаких неприятных последствий. Вообще это было ожидаемо, он же заранее видел описание навыка и понимал, как он должен сработать. Но одно дело догадываться и совсем другое — реально что-то предпринять и почувствовать, что боли больше не будет. Это было просто чудесно. Так, и что тут у нас? Ранее он видел этот подземный проход лишь через узкую щель в поверхности. Теперь же, как только глаза немного привыкли к темноте, парень смог осмотреться. Похоже, он оказался в природной трещине, что по какой-то причине появилось тут и почти соединило поверхность и древний коридор. Вернее, сам коридор Никита еще не видел, но если приглядеться, можно было заметить, что дальше неровные стены созданного природой тоннеля переходят во что-то рукотворное. Интересненько. Парень попытался всмотреться и вслушаться в то, что происходило под ним. Учитывая знакомство с Евой Лок, ему казалось, что тут будет полно разных духов. И воображение невольно рисовало картины, как те скалят зубы и подкрадываются к парню со всех сторон. «Ничего», — успокоил себя Никита. «Будут скалиться, буду портить им улыбки». Эта мысль немного сняла напряжение, но спешить с проходом на нижний уровень парень все равно не стал. Все же он явился сюда прежде всего немного по другой причине. Итак, ему надо использовать табличку призыва и вытащить сюда умертвие мастера Нила. Вот только будет ли оно настроено к парню настолько же дружелюбно, как в первый раз? Никиту этот вопрос так очень даже волновал. А то выяснится, что у мертвецов память как у рыбок, а что потом делать с присевшим тебе на хвост крайне опасным противником? Да, без Никиты у мертвия не сможет вылечиться, но и парень вряд ли сумеет бить его настолько же эффективно, как Квинланд Зорг. Да и меча у него-то нет. Подумав об этом, Никита тут же сделал себе мысленную пометку о том, что нужно еще включить в список покупок. А в идеале еще и в список тренировок. Тут мысли Никиты сами собой перескочили на Арию и ее наряды, и парень затряс головой, прогоняя совершенно неуместные сейчас видения. Нет, сначала дело, потом все остальное. Вновь оглядевшись по сторонам, Никита приметил пару крайне удобных уступов на пути к потолку. Вот оно решение. Он заберется наверх и только потом использует дощечку призыва. Если все будет нормально, тогда можно будет и спуститься. Если же нет, то с уступов как раз можно было бы подпрыгнуть и с помощью шага теней перебраться на поверхность, оставив разбушевавшееся умертвие в гордом одиночестве. Вот только сначала Никите надо было помедитировать и восстановить энергию в духовном ядре. А то она почти вся ушла на переход сюда. А выбираться путем травм, когда это совсем не обязательно, парню очень и очень не хотелось. Он опустился на пол, сложив ноги по-турецки. Эта поза ему всегда помогала расслабиться. Прикрыл глаза и уже приготовился скользнуть в свой внутренний мир, как вдруг снизу из коридора донесся какой-то гулкий цокот, словно копыта лошади, идущие по асфальту, или когти ежика, бегающего ночью под кроватью. Никита попытался по звукам понять, как далеко находится тот, кто их издает. И главное, приближается он или удаляется. Увы, такому его никто и никогда не обучал. А голой интуиции на то, чтобы все понять без подготовки, к сожалению, не хватало. А еще парню хотелось хоть ненадолго спуститься и выяснить, кто же это тут может бродить. «Я только одним глазком». Никита попробовал убедить сам себя, а потом, поднявшись на ноги, начал медленно красться вниз. Главное, чтобы теперь и его самого никто не услышал.